я могу понять, как Да. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Здравствуйте, Альфа-банк, департамент взыскания просроченной задолженности, старший специалист Алла, Вера Владимировна. Да. Старший специалист Алла, давайте вы, раз уж вы специалист, то будете вести себя как специалист, а не как дилетант, и представитесь по закону. Алла Николаевна Приходько. Угу, слушаю. Услышали? Задолженность 22 дня сохраняется по кредиту наличными, оплаты по какой причине не вносите? Не имеет значения. У вас зарплату задерживают или что, вы без работы остались? Не имеет значения. Почему не имеет значения, Вера Владимировна? Потому что, до вас звонили ваши сотрудники, задавали ровно те же вопросы. Когда я на них отвечала, мне говорили, что это все не имеет значения. Соответственно, как не имеет значения? Ну вот каком кверху. Соответственно, я делаю для себя вывод, что для вас эта информация не имеет значения, вы просто удовлетворяете свое праздное любопытство. Вы на задолженности находитесь уже длительное время. Что предпринимали, чтобы выйти из задолженности? Что делали? Как решили? Да меня текущая ситуация устраивает. То есть вам нравится, да, на задолженности находиться? Что значит на задолженности находиться? Вот вы вот вдумались бы хоть на секундочку, вот что вы говорите? Что это значит находиться на задолженности? Вы в банке находитесь на задолженности, не оплачиваете кредиты в банке. Ну и что? И у меня что все устраивает. Вера Владимировна? Меня все устраивает. И звонки из банка тоже устраивают. А что вы да? думаете, ваши звонки могут кого-то каким-то образом смутить? Что тут такое? Вера Владимировна, что? Я же вам не первый раз сейчас звоню. Вот вы что-то пытались предпринять, чтобы выйти из задолженности? А зачем? Вы не хотите ничего предпринимать? А зачем мне это? Чтобы оплатить кредит. Так а зачем мне деньги? Это вы надо? Вы же деньги в банке взяли, потратили их, куда вам нужно было. Нужно их возвращать. Кому нужно, пусть тот возвращает. Нет, не нужно. Ну как не нужно? Вы же деньги в банке взяли, почему не возвращаете тогда? Не имеет значения. То есть к диалогу вы, как я понимаю, не готовы на вопросы. А как, что значит быть готовой к диалогу? Я не понимаю этой формулировки. Вы на вопросы не хотите отвечать. Не хочу. Не имеет значения, только отвечаете. Звонки из банка продолжатся до момента выхода из задолженности. Ладно, звоните. Если ситуация будет продолжаться, банк может в дальнейшем выставить сумму основного долга одним платежом. Хорошо. До свидания. Пока. Да. Алло, Анна Сергеевна, здравствуйте. Слушаю. Альфа-банк, Люков Вадим Викторович меня зовут. Алло. Я очень рада. Вот, я тоже рад вас услышать. Вот, не поверите, в стране происходит какой-то там кризис, здоровья всем желают. Поэтому, Анна Сергеевна, доктор, назовите, пожалуйста, чтобы озвучить вам предложение от Альфа-банка. А мне не интересно предложение от Альфа-банка. Ну, как-то вот так его... Ну, вот так. Вы же вот. Вроде такая, ну, солидная, интересная женщина, и вам так вот прямо неинтересно. Ну, вот так вот и неинтересно. Да? А что случилось-то, что вы прямо интерес потеряли ко всему? Да, у меня его и не было. Да и не было? Странно. А вы постановление судебного пристава вот получали о возбуждении судебного производства? Нет, не получали. Или вам это тоже, или вам тоже это неинтересно? Не получали. Ну, напрасно, потому что я думаю, что судья Брисов его вам посылал. Вот. А когда у нас было возбуждено исполнительное производство? А вы это можете зайти на сайт судебного пристава и все там внимательно посмотреть. А, ну хорошо, зайду посмотрю. Хорошо. Поэтому сейчас у нас вот как бы есть два пути. Либо мы занимаемся, как у нас все предписано и как это вот служба судебного пристава занимается. Либо вот если мы с вами знакомы какой-то общий язык, то Альфа-банк, возможно, вам готов предложить какие-то льготные условия. Не надо, пусть приставы заработают на мне немножко. Не надо, мне ничего предлагать. Если вы так бескорыстно решили помочь государству, да. Тоже против. Анна Сергеевна, тогда не буду, как говорится, прощаться. Говорю вам до свидания. Счастливого пути, говорю я вам. Не надо тогда. Потому что если вы говорите так, как вот положено, ну, значит, скорее всего, мы с судебным приставом договоримся и попробуем в рамках закона, опять же, в рамках закона, все это дело исполнить. Да, исполняйте. Все удачи. Вы так исполняете каждый день. Все удачи, до свидания. Угу, пока-пока. До свидания. Пока-пока, счастливого пути. Да. Алло, Светлана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, Сбербанк. Ну что, так и не получилось 3000 рублей внести? А вы кто? Сбербанк, Виталий. А полностью? С вами разговариваю. Ведущий специалист досудебного отдела Сбербанк, Виталий Михайлович. Фамилия? Я со Светланой Валерьевной разговариваю. Да, фамилия ваша. Логинов. А почему сразу не называете? Ну, потому что я не обязан полностью фамилию назвать. 230-й федеральный закон. Статья 7 вас обязывает в начале каждого взаимодействия называть фамилию, имя и отчество. В том числе. М? После того, как я спросил вас, вы Светлана Валерьевна, вы мне сказали «да», я вам полностью представился. Также, Светлана Валерьевна, поздравляю вас о том, что наш разговор записывается. Замечательно. А почему в начале разговора вы не предупреждаете, что разговор записывается? 152-й федеральный закон не писан? Писан. А почему не предупреждаете? А вам 353-й федеральный закон не писан? Мне не писан. 353-й федеральный закон ко мне не имеет никакого отношения. А потребительском кредите федеральный закон 353. Не имеет ко мне никакого отношения, да? Конечно, да. У вас, то есть, нет обязательств по потребительскому кредиту? Никаких нет. То есть... Нету. То есть нету. А вы не переводите тему от ваших нарушений? Почему? Нет, я так и не дождалась ответа. Вы... Почему, во-первых, вы не предупредили о записи разговора? Почему вы пытались скрыть от меня свои данные? И почему вы пытаетесь Светлана меня Валерьевна. Ввести в заблуждение, в-третьих, когда вы говорите, что после того, как я спросил в начале взаимодействия... Я вас не ввожу в заблуждение. Вы говорите, вот то, что у вас объяснила, нету... Я вам объяснила, так, в чем вас, и как слушаю. Вы меня вводите в заблуждение только что. Объяснила. Хорошо, я вам объясняю сейчас то, что вы меня вводите в заблуждение, то, что у вас нету обязательств... Да мне фиолетово, нет статьи, запрещающей мне вводить вас в заблуждение. Я могу говорить вам все, что угодно. А вам, то есть о том, то, что согласно вы нарушаете... 230-го федерального закона, запрещено меня вводить в заблуждение. Ага, статья 37 ага. Гражданского процессуального кодекса обязательства по кредитному договору вам тоже ничего не стоит? Не гражданского процессуального, а гражданского кодекса 307. Вы путаете два кодекса, да. Серьезно? Серьезно, абсолютно. Странно. Вот сейчас откройте 307 ГПК, и вы увидите, но... что это совсем не о том, о чем вы хотите. Но 307 ГК именно о том, о чем вы говорите. Понятие ну, хорошо, обязательства. Хорошо, тогда в соответствии с 1004 или 1005 статьей, не помню, я извиняюсь, не помню. Будем передавать в коллекторское агентство. Передавайте, соответственно... может кто попрофессиональнее будет. А то 1004 или 1005. Может быть. Может 1010, да? Все может быть. Может быть. Угу. Да, может ну, передавайте, быть. Передавайте. Хорошо. До свидания. Угу. Все, пока. Обучайтесь. Здравствуйте. Саша. Звонок вам поступает от общества с ограниченной ответственностью, актив бизнес-консал. Я специалист управления административного взыскания Головина Валентина Николаевна. Уведомляю вас о записи разговора. Действую в интересах ПАО «Сбербанк». Анна Владимировна, это вы? Это мы. Связываемся с вами по поводу кредитной карты. По информации ПАО «Сбербанка» на 28 апреля 2020 года счетов составляет 147 608 рублей 77 копеек. С периодом просрочки 544 дня. Последний раз платежи в банк были сделаны в марте 2019 года. В связи с этим важно в кратчайшие сроки полностью произвести оплату по текущему долгу. Оплата полностью до 3 мая будет вами сделана. Где уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности? Можете обратиться к вашему взыскателю. Все, значит, ждите, пока я обращусь к моему взыскателю, а вы пока останетесь в стороне. Потому что я с вами до получения уведомления обсуждать свои финансовые вопросы не намерена. Елена Владимировна, а где в федеральном законе 230 сказано, что меры по взысканию должны быть остановлены, если такое уведомление не направлено? Дело в том, что если я не знаю о вас ничего на официальном уровне, мы с вами не можем ничего обсуждать вообще в принципе. И я вообще, даже если я знаю, меня никто абсолютно не обязывает с вами что-то обсуждать. Нет такого закона, который бы меня обязал. Ага. То есть на данный момент вы не заинтересованы в решении данного вопроса? То есть на данный момент я по вашему любезному совету обращусь к своему кредитору и буду ожидать уведомления о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Я вас услышала, что на данный момент вы не настроены вести переговоры. Я рада, что вы услышали. Лучше бы поняли. При этом меры по взысканию могут быть продолжены. Да продолжайте, пока. Пока. Трубку забыли повесить.